Эпилог. Шумный брачный пир набирал силу. Отовсюду звучали тосты и поздравления. Каждый стремился выпить за здоровье молодых и пожелать им светлого будущего, многочисленного потомства и сломанной кровати. Николь мило краснела, Витторио отшучивался, и выглядели они такими счастливыми и влюбленными, что при одном взгляде на них становилось тепло и хотелось улыбаться. Разве что отчим добавил маленькую каплю дегтя в этот праздник. Старый интриган не нашел лучшего момента, чтобы признаться нам с Алариком. Наш союз был не случайен. Коварный артефактор продумал все, даже выгодный для короны проект, в котором Морганы и Скиганы не могли обойтись друг без друга. И все потому, что какой-то старый шаман с вершин Артелиуса поклялся, что наследнику моего любимого папеньки Риордана родится лишь после того, как он отдаст роду давнего врага свою дочь и сделает все, чтобы этот брак стал крепким. Видимо, сиятельный герцог совсем отчаялся, потому что ухватился за это предсказание. А так как дочери у него было две, он выбрал меня, своенравную, упрямую, умную, целеустремленную и сильную, в общем, ту, которая точно не могла оставить равнодушным холодного северного лорда. И вот буквально на днях семейный целитель принес благую весть. Мама ждала ребенка, того самого обещанного сына. Отчим на радостях слегка перебрал и решил покаяться. Хитрый старый жук. Он еще и принца Джордана подговорил участвовать в авантюре. Теперь я негодовала, жаждала отмщения хоть сразу всем, хоть каждому по отдельности, и уже обдумывала коварные планы. «Я понял. Нам нужен ребенок», — негромко произнес Аларик мне на ухо. «А? Что?» — переспросила я, не успев переключиться и с трудом соображая, как это поможет справедливому возмездию. «Прямо здесь и сейчас?» «Нет», — в глазах Аларика крошечными снежинками вспыхивали искорки смеха. «Точно не здесь. Твоя сестра не простит нам сорванную свадьбу. Но как только праздник закончится и мы вернемся домой, предлагаю немедленно бросить все силы на то, чтобы максимально приблизить появление малыша. Тем более процесс увлекательный и приятный». Мечтательно прищурился, немного помолчал и изрек: «Я хочу сына». «Злолушка против», — мстительно заявила я. «Первой будет дочь». «Посмотрим», — хитро улыбнулся он. «Но учти, у Искиганов первыми всегда рождались сыновья». «Это никто из них на Морган не женился», — хмыкнула я и припечатала. «Первой будет дочь». Мой личный сугроб не стал спорить, лишь в глубине его глаз появилось хитрое выражение, означающее, что снежный лорд замыслил очередную пакость. 9 месяцев спустя. Тишину огласил громкий плач младенца, а буквально через несколько минут раздался еще один. И устало откинулась на подушке и закрыла глаза, счастливо улыбаясь. Благодаря артефактам, которыми в избытке обеспечил нас лэрд Риордан, узнав, что скоро станет дедушкой, боли я не чувствовала, но изможденный организм срочно нуждался в отдыхе. Коварный лорд Искиган все таки нашел лазейку в нашем споре и, изящно выражаясь, скорректировал его еще в зародыше. Столь желанного сына он сегодня получил, но и я не проиграла. Наша дочь все таки родилась первой. Семейный целитель Морганов, которого я наотрез отказалась заменить на лекаря от Искиганов, уложил детей в колыбель и вышел, спеша сообщить радостную весть нашим салариком, нетерпеливо ждущим родственникам. Но дверь гостевой спальни, спешно переоборудованная под родильную комнату, закрылась не сразу, а я ощутила, как разгоряченного лица коснулась знакомая морозная прохлада и с улыбкой открыла глаза. Аларик сел на кровать, склонился надо мной и коснулся щек и губ легкими бережными поцелуями. «Благодарю за детей, родная», — шепнул он и добавил с легкой необидной иронией. «Все равно сделала по-своему, да?» «Видели глаза, кого в жены берешь?» — не удержалась от ответной колкости я. «Что тебя теперь удивляет?» «Действительно», — усмехнулся Аларик, поглаживая мою ладонь. «Но другую бы я и не полюбил». «И я тебя люблю», — прошептала я в ответ. «Очень-очень». Вновь закрыла глаза, наслаждаясь близостью своего снежного лорда, его нежностью и заботой. Может, наша свадьба и состоялась по принуждению, но оставалась я с ним по собственной воле. Аларик Искиган делал меня счастливой, и потому Злолушка была исключительно «за», чтобы он продолжал в том же духе. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.